Сыщика поразил парадный мундир генерала. Известно, Орлов форму не переносил, а заявиться среди ночи в полном параде и при орденах — такого Гуров и не помнил. «Ну что будем делать?» — раздраженно спросил генерал. «Объясни, как ты проглядел за собой наружку?» «Наружки за мной не было. У стационарный пост, там я предъявил документы». «А по радио?» «По радио не объявил?» «Чувствуешь, что неправ, вот и бесишься. Если полсотни офицеров различных служб знают, что полковник ведет розыск, нужный человек узнает об этом сразу же, а, возможно, и в этом кабинете. Чего я с ними в салочки играть собираюсь? А то, что я вошел именно в то казино, а не в другое, так это элементарное совпадение. Я там работал 2 года назад. Они данный факт уже по своему компьютеру установили. Нас вызывает министр, и не как руководитель МВД, а как глава половины боевых соединений Москвы, заметил Орлов. Надень форму. У меня ее нет. Отдал в чистку, а получить не успел. Врешь. Обязательно? Я выполняю оперативное задание и не могу находиться в форме. Орлов тяжело задышал, потер грудь. Ты понимаешь, что схватил пустой крючок? Спросил он. Я ничего не схватил, лишь проплыл по заводе и скрылся. Нормальная, пустая работа. А киллеров я видел, ставлю 100 против рубля. Чую, у них еще задание в Москве, так что никуда не денутся. Оригину не удавят? Откуда имя? Ты слишком долго ее разглядывал, а девица больно хороша. Зазвонил телефон правительственной связи. Недовольный голос произнес. Петр Николаевич, зайдите. Во шухер подняли, спать никто не желает. Гуров открыл перед Орловым дверь, увидел незнакомого офицера в приемной, молча последовал за хозяином. «Значит, ты, дитя неразумное, имел доверительный разговор с советником президента. Отправил его дочь за бугор и вроде ни при чем», — на ходу говорил Орлов. В приемной находились несколько генералов. Контрразведчик Кулагин доброжелательно кивнул Гурову. Дежурный офицер распахнул тяжелые двери. «Прошу. Почему в штатском? В гимнастерку одену. Автомат не забудь дать». Гуров вытянулся. Киликов навалился на стол, смотрел злобно. «Мне много говорили о вас, полковник. Значит, никого не боитесь?» «Наговаривают, господин министр. Я очень многого боюсь». «Выстрела в спину, наговора», — начал быстро перечислять Гуров. «Заткнись. А вот вас не боюсь, потому что вы человек смелый и справедливый». От такой наглости Орлов побледнел, а министр довольно улыбнулся и доброжелательно сказал. «Присядь, Врун. Я тебе несколько иначе представлял. Ты же чего же людям среди ночи-то покоя не даешь? Киллеров, убивших наших офицеров, видел? Не знаю, что именно вам наговорили, господин министр, но у меня сегодня проходила плановая поездка по злачным местам». Министр взглянул на одного из генералов и с нажимом спросил: «Значит, ничего подозрительного не видели?» «Почему? В казино всегда много интересного. Только в игре я ничего не понимаю. Деньги мои вам известны», — Гуров понизил голос, — «но девчонки там. Засмотришься. Идите выполняйте задание, полковник, и поменьше на проституток заглядывайтесь». Когда Гуров вышел, министр повысил голос. «Так почему же мне доложили, что Гуров убийц засек и помощь дал, а затем вдруг взял и уехал?» «Болтаете много, спать людям не даете. Все свободны. Орлов, задержитесь». Когда они остались вдвоем, министр после долгой паузы произнес: «Никому верить нельзя. Каждый ждет, когда я в яму свалюсь, либо в капкан попаду. Зачем вы мне это говорите? Потому что, кажется, один ты не ждешь. Да и то сказать, ты уж одной ногой на пенсии, и рассчитывать себе при любом раскладе не на что. Кстати, своему любимчику передай. Я ни одному его слову не поверил. Просто он сегодня в струю попал. Мне его ответ оказался выгоден. Гуров, когда необходимо, всегда в цель попадает. Вы, господин министр, запомните, полковник, как бы кому ни относился, но никогда и никого не продает, ответил Орлов. Неужели такие люди еще остались? Министр сдавил голову ладонями, тихо застонал. Мало, но у меня такие люди есть. Разрешите идти? Свободен. Но ты его все-таки предупреди. Если вмажется, никто его отмывать не станет. Он это знает. Орлов щелкнул каблуками и вышел. Оставшись один, министр открыл дверцу шкафа, налил себе стакан коньяка, выпил и грустно произнес. «Много власти взял, теперь не повернешь. Поздно». Когда Орлов вернулся к себе, то в приемной вместо дежурного офицера находился Станислав, а в кабинете за столом генерала курил Гуров. «Форточку открой, наглый ты, Лёва!» Генерал подтолкнул Гурова к окну, сел в свое кресло и позвонил в центральную контору Интерпола. Когда соединились, протянул трубку Гурову. «Объясни, что нам нужен Еланчук». Сыщик говорил по-немецки плохо, но через несколько минут ему ответили по-русски. «Здравствуйте, я вас слушаю». «Здравствуйте, простите за поздний звонок. Если возможно, соедините меня с Еланчуком». «Почему русские всегда нарушают инструкции?» — раздраженно спросил немец. «В Москве существует наше отделение, имеется шифр. Сделайте официальный запрос». «А почему, когда вам понадобилось разыскать в крохотной России киллера, совершившего убийство семьи в Мюнхене, вы звонили мне на квартиру, а не в свое бюро?» «Полковник Гуров?» В трубке послышалась немецкая речь. Затем вновь заговорили по-русски. «Подождите пару минут. Жду». Гуров положил трубку на стол, взглянул на Орлова. «И что мне говорить?» «Тебя учить, только портить». В лежавшей на столе трубке раздались голоса. Гуров поднес ее к уху. «Еланчук?» «Здесь Гуров». «У нас в такое время уже спят», — ответил Еланчук. «Ты уже мое имя забыл, а названивать не забываешь». «Двое русских пользуются пистолетами. Профессионалы экстра-класса, 30 лет, может, больше, рост». 170 и 175. Спортивные. Видимых примет не имеют. Думаю, у вас проживают давно и легально. В Германию попали через Афган. Работают мало. Берут дорого. «Много хочешь», — зло ответил Еланчук. «Если похожие люди, известные в данный момент на вашей земле, отсутствуют, вышли фотографии. По нашим данным, лет 5 назад засветились два русских киллера. Приметы схожи с теми, что ты назвал, но ни фотографий, ни отпечатков мы не имеем. В профессиональной среде порой звучит кличка «козырные валеты». Последние данные. Киллеры убыли в Россию. Лёва, нужен официальный запрос». «Будет тебе запрос? Будет. Мне срочно нужны более точные приметы. Связи в России. Попробую». «Ты не пробуй, а сделай. Привет». «Я же сказал, что ты наглый». Орлов отобрал у Гурова телефонную трубку, положил ее на место. Игра в казино только разворачивалась. Регина с тремя мужчинами сидела за низеньким столиком у бара, болтали о пустяках. Гости, уверенные парни лет 30, скуп сообщили, что прибыли в столицу по делам торговым, да видно зря. Партнеры, с которыми вроде все было оговорено, пошли в отказ, а они люди мирные, выбивать неустойку и не собираются. Регина, уверенная, что все это вранье, слушала вполуха, посматривала в зал, надеясь вновь увидеть высокого голубоглазого мужчину, о котором подруга рассказывала чудеса. Примерно 2 года назад он снял девушку на выходе, приехал к ней домой, выставил на стол 2 бутылки Смирновской, запер дверь на ключ, сел в кресло и проспал в нем до утра. При этом гость на разобранную постель и вышедшую из душа обнаженную девушку даже не взглянул. Еще подруга рассказывала, что стоило ей подойти к окну или двери, мужик открывал глаза. И были они безумные, словно у игрушечной куклы.